11. Джин рванулся на привязи, облетел круг, натянул удерживающие его нити и смел башенку с дома Бобби Рана. «Ну и рычит!» — поморщился Лютик, непроизвольно хватаясь за горло. «Как рычит! Жуть! Похоже, он чертовски взбешен!» «Ибо взбешен!» — произнес богослужитель. Хериодан быстро взглянул на него. «Что?» «Он взбешен!» — повторил Креп. «И неудивительно! Я бы тоже взбесился! Доведись мне в точности выполнять первое желание, которое случайно высказал ведьмак!» «Что?» — крикнул Лютик. «Геральт? Желание?» Ведь у него в руке была печать, которая удерживала джинна в бутылке. Гений выполняет его желание, поэтому волшебница и не может одолеть джинна. Но ведьмаку не следует ей об этом говорить, даже если он уже догадался. Не следует. «Черт!» — буркнул Хериодан. «Я начинаю понимать. Ключник в подвале лопнул!» Это было второе желание ведьмака. У него осталось еще одно, последнее. «Но боги, он не должен выдавать этого Йеннифер!»